Они разошлись по своим спальням. Им не бросилось в глаза, что толстый услужливый Лопес, шедший впереди них с подсвечником, назначил им всем комнаты, не имевшие сообщения одна с другой. Они были совершенно спокойны, особенно с тех пор, как Серано вызвался караулить. Каждый нашел у себя в спальне яркий огонь в камине, потому что ночью со Сьерры веял холодный воздух. Постель, состоявшую из матраца и нескольких толстых шерстяных одеял, и еще бутылку вина. Измученные, они завернулись в свои одеяла и заснули так же крепко, как бывало в Мадриде, в своих роскошных квартирах. Серано, приказавший приторно любезному Лопесу, который и ему хотел пожелать спокойной ночи, зажечь свечу в прихожей и остановился подле дверей. Шпага висела у него сбоку, а ключ от единственной двери в комнату пленных он держал в руке. Глаза его не смыкались сном, он с тоской думал о своей возлюбленной, разлученной с ним. «Где ты? Когда я найду тебя опять, моя Энрика?» — шептал он. «Может быть, еще сегодня ночью». Он хотел заставить Жозе провести его к ней. Было около 10 часов. Глубокий мрак покрывал окрестности. В одиноком доме царствовала мертвая тишина. Франциско, завернутый в свой плащ, стоял, прислонившись к лестнице, перед самой дверью комнаты, где пленные, вероятно, уже улеглись спать. Свеча бросала красноватый отблеск на стены, на дощатый пол и на запертую дверь, ведшую на улицу. Толстый хозяин давно уже с низким поклоном ушел в свою спальню, стена которой, как Серано перед тем заметил, граничила с прихожей и доходила до самой комнаты пленных. Негр, вероятно, также давно спал при лошадях в назначенном для них полуоткрытом сарае на дворе. Стало быть, Франциско один еще не спал во всей этой незнакомой гостинице и во всей округе. Он положил руку на шпагу и с напряженным вниманием смотрел на двери и на лестницу. В эту минуту свеча вдруг погасла. В темноте вдруг раздался глухой крик, который будто вскоре прервался, потом продолжался несколько времени стук. Наконец все замолкло, мертвая тишина водворилась по-прежнему. У наружной двери, прислушиваясь, стоял негр. Гектор перед этим видел взгляды, которыми обменялись Жозе и почтительный хозяин. Поэтому он с терпением черного втихомолку наблюдал и следил за всем. Покормив лошадей и поставив их на солому, он не лег спать, а подкрался к двери гостиницы, запертой изнутри, и зорким взглядом начал смотреть в замочную скважину. Он заметил, как в доме с разных сторон засветились окна, и это усилило его подозрение. С непоколебимым терпением слушал он у двери. Он не пытался попасть в дом, но во что бы то ни стало хотел узнать, что такое затевал хозяин против его господина и его друзей. Он увидел, что свеча в прихожей погасла, затем услышал глухой крик и стук. Гектор вздрогнул. Его опасения оправдались. Он посмотрел вверх на темные окна, забранные решетками. Никто не шевельнулся из его офицеров. Они все спали. Подать ли ему голос? Ведь они были каждый в отдельной комнате, а ему нельзя было попасть к ним на помощь. Не постучаться ли в дверь? Осторожный и предусмотрительный негр рассчитал, что в таком случае каждый из них погиб бы поодиночке. Никто в доме не подозревал, что он за всем наблюдает, что он может достать откуда-нибудь помощь. 7 миль было до Мадрида. Дорогу он хорошо знал. Он не в первый раз ехал по ней со своим господином. Через 6 часов, даже раньше, он мог вернуться с людьми и освободить своих, пока, как он надеялся, они будут защищаться. Неслышными шагами, Как можно быстрее отправился он к лошадям, оседлал самого лучшего скакуна и поскакал во весь опор, не щадя своих сил, как будто от одной минуты зависела его жизнь, по направлению к ущелью Делос-Пикос, потом в лес вдоль берега Мансанареса.